Так ночью не видно. Он шарил лучом света по земле в радиусе 2 метров от моих ног, что дало мне возможность спокойно одеться. Шарил и ничего не нашарил. Потому и спросил зло: «Где деньги?» «Какие?» — удивилась я. «Ладно, кончай. Ты ведь за деньгами возвращалась. Где они?» «Если ты о Сашкиных деньгах спрашиваешь, то они сгорели. Только придурок вроде него мог поверить такую чепуху». «Не говори гадости о моем парне». «О твоем парне!» — передразнил Максим. «Кому ты вкручиваешь? Да он просто идиот!» «Ну, если только самую малость», — задумалась я. «И вообще, не лезь в наши семейные дела». «В какие?» — он отчетливо икнул. Макс, по моим понятиям, не был джентльменом. «Семейные», — пришлось повторить мне. «Я выйду за него замуж». «А он об этом знает?» «Ну, нет еще». «Не спеши говорить. Как бы парень не умер от счастья!» Макс все еще светил фонарем, а я охотно позировала. В конце концов он вздохнул и ядовито напомнил: «Сашка тебе до плеча не достает». «Неправда, достает. К тому же во мне сильно развит материнский инстинкт. Мне нравятся маленькие мужчины». «Тогда заведи карлика, но только после тебя». Мы уже поднимались к пустырю, и я очень радовалась, что Макс предлагает мне карликов, а не болтает о деньгах. Тут он опять про них вспомнил. «Где деньги?» «Ну, чего ты прицепился? Они ж не твои». «Да просто интересно. Не могла ж ты их на самом деле сжечь?» «Еще как могла. Нормальный человек бакса не сожжет. А вот Николай Васильевич говорит, что это прямо по-королевски». «Николай Васильевич хоть и кретин, но не настолько, чтобы деньги спалить». «Так ведь он и не король», — пленительно улыбнулась я. Жаль, что в темноте Макс мою улыбку не увидел. Мы уже подошли к фундаменту, и я сказала: «Проваливай и больше не смей за мной ходить, особенно по ночам, да еще когда я купаюсь. Я честная девушка и не морочу парням головы. А Сашке, может, не понравится, что я с тобой прогуливаюсь». «А ты прогуливаешься? А что я, по-твоему, сейчас делаю?» «Ты их сожгла!» — кивнул он. «Точно сожгла! Хочешь, отведу тебя с утра к знакомому доктору? Говорят, он многим помогает». «Но тебе-то он не помог?» Максим чертыхнулся и полез в дыру в заборе. А я устроилась на фундаменте и стала смотреть на звезды. Постояв некоторое время в дыре, так что половина его туловища была в нашем саду, а другая на пустыре, Макс чертыхнулся еще раз и пошел ко мне. «Чуть ты вернулся?» — съязвила я. «Хочу на звезды посмотреть». «Смотри со своего крыльца. Я...» «Ты честная девушка, я помню». Макс устроился рядом и добавил: «Никогда не врешь». «Не вру», — согласилась я. «Расскажи мне про подземный ход». «Про тот, где была мумия?» «Про тот я сам все знаю». «Но чего ж рассказывать? Ты ищешь баксы, которые мумия спрятала в подземном ходе, а я ищу семейные сокровища. И мой прадед совершенно определенно сказал, где он их зарыл. Ничего общего с подземным ходом». «Но ведь ход тоже тебя интересует?» «Ну, конечно, по нему шастает троюродный». Не успела я помянуть его в суе, как откуда-то снизу раздался жуткий вопль. Мы разом вскочили, а я взвизгнула: «Попался-таки!» «Кто?» — обалдел Максим. «Братец, в капкан угодил! Да свети ты вниз, черт бестолковый!» Мы кинулись к бывшему флигелю, отчетливо слыша душераздирающие вопли и лязг железа. Вдруг все стихло, луч фонаря скользнул по фундаменту и ничего не высветлил. «Ушел!» — охнула я. «Ушел!» «Куда ж он делся-то?» «Говорю, в подземный ход ушел, будь он неладен». Одно радовало. Братец, судя по испускаемым воплям, пострадал. И теперь поостережется нагло шастать по нашему родовому фундаменту. «Чудеса!» — вздохнул Максим и добавил. «Завтра будем искать». «Братца?» «Нет, подземный ход». «А то мы не искали!» — хмыкнула я. Мы выбрались с пустыря и еще немного поболтали у крыльца. «Все-таки, парень, ты не путный!» — покачала я головой. «Сначала с сестрицей соловья слушал, а теперь ко мне липнешь». «Я липну?» «Конечно! А что ты тут делаешь?» «Я домой пошел», — обиделся Максим. «Вот и иди!» — усмехнулась я. «Ну и пошел. И с сестрицей я соловья не слушал. Просто хотел узнать, чего вы тут затеяли». «Еще хуже». Заморочил девушке голову. Улыбался, на скамейке сидел. «Девушка виды имеет, а ты обманываешь». «Что ж мне теперь жениться на ней, раз на скамейке сидел?» «Конечно», — удивилась я. И гордо исчезла за дверью. Мышильда, сунув голову под подушку, фыркала, хихикала и повизгивала. «Давно вернулась?» — спросила я. «Ага». Она села на постели и весело поинтересовалась. «Это Макс на пустыре выл?» «Да нет, троюродный попался». «Иди ты!» — подскочила сестрица. «Лежи!» — успокоила я. «Ушел гад и капкан унес. Завтра будем ставить новый. Я его отучу шастать». Мы легли и замолчали, но ненадолго. Мышильда начала дедуктивно мыслить. А если на нее такое находит, так просто спасу нет. «Лиска, слышь?» — позвала она. «Что это братец в капкан залезть удумал? Может, он без желания?» «Ха-ха! Не попадал, не попадал и попал!» «Ну ведь темно же было!» «Тот раз тоже темно было, а он три ямы нарыл, и все возле капкана, и не угодил, а тут вдруг угодил». «Не повезло», — пожала я плечами. «А вы где были, когда он попался?» «Да сидели на фундаменте, на звезды смотрели». «Рядом с ним?» «Ну, рядом. А что?» — насторожилась я. «Просто смотрели». «Или говорили о чем?» «Говорили о подземных ходах и деньгах, о том, что Ленкин ухажер там деньги запрятал». «Тогда ясно», — вздохнула Мышильда. «Вот он в капкан и угодил. Представь, снует себе каждую ночь человек подземным ходом, сокровища ищет, и вдруг узнает, что под носом у него лежат огромные деньги». Я приподнялась и с уважением посмотрела на сестрицу. «Марья Семеновна, на работе тебя не ценят». «Ценят», — вздохнула она и добавила. «Теперь братец на баксы переключится». «Ну, так и неплохо», — ответила я. И мы отошли ко сну. Но приключения на этом не закончились. Не снился здоровущий таракан, который грозил пальцем, язычно вопрошал: «Ты честная девушка!» и норовил укусить меня за нос. Я охнула, открыла глаза и увидела Михаила Степановича. Склонив ко мне лицо, он шептал: «Елизавета!» «Да вы что, спятили, друг любезный?» Не сразу сообразив с просонья, что ему нужно, поинтересовалась я. «Нет, то есть не знаю. Елизавета, там кровь!» «Где?» — вздохнула я. «На фундаменте! Я сам видел! Елизавета, на пустыре совершено убийство!» «А ты что там делал?» — разозлилась я. ходил в туалет. На пустырь?